Нет, это доподлинно известно. Мне из Петербурга писали об этом скандале. Я слышал, что когда Нелидов покончил с дипломатической карьерой и покинул Лондон, она хотела лишить себя жизни. Целый роман. Кстати, вы знакомы с Нелидовым? Да, мы встречались зимой у губернатора и были представлены друг другу, если это называется быть знакомыми. Губы Штейнбаха кривятся. Мы никогда не сказали двух слов. А что касается леди Гамильтон, я зимой видел ее в Риме. Теперь она не собирается умирать. Синие и черные глаза, большие и горячие, трепетно следят за его лицом, ловят каждое слово разговора, чего-то ждут. «Черт бы тебя съел!» — со жгучей завистью думает дядюшка. Для него леди Гамильтон — венец мечтаний. Вдруг Горленко, шумно передохнув, откидывается на спинку стула и протягивает жене стакан. Его лицо красно, его маленькие глаза ехидно сверкают. «А слыхали вы, Марк Александрович, что Нелидов мечтает выкупить у вас палац и Липовку? За этим бросил карьеру и в батраки запрягся». «Да, это его идея фикс», — подхватывает хозяйка. Дядюшка свищет. «Какая убогая мечта», — роняет Соня одним уголком губ. Но Штейнбах бросает ей взгляд. «У всякого свои, милая моя», — ядовито подхватывает Горленко, находящийся теперь в каком-то хроническом раздражении. «Не всем пропагандами да чепухой разной заниматься. Он слишком небогат, чтобы позволять себе эти политические игрушки. И его толстая красная рука делает в воздухе какой-то странный жест. Каждым словом его ищут уколоть», — думает Соня. «И он упорный, этот хлопец», — продолжает Горленко, шумно всасывая чай с блюдца. «Капитала не скопить, конечно, но может богатую жинку взять. За него всякое пойдет. Продадите вы ему Липовку». Матовые щеки Штейнбаха вспыхивают. «Ни за что. Ни за какие деньги». «Да ну!» – дядюшка бросает курить. «Или руду золотую нашли?» «Год назад я охотно подарил бы его господину Нелидову», – говорит Штейнбах со сдержанным презрением, не поднимая ресниц и упорно разглядывая узоры стакана. «Теперь я не возьму за него и миллиона». «О, милый!» – думает Маня с бьющимся сердцем. Она боится поднять ресницы. «Сейчас все догадаются». По отъезде Штейнбаха Вера Филипповна говорит мужу и брату. «Слава Богу! Уезжает. Все устраивается само собой. Я боялась за Маню, такая чувственная девчонка». Мани нет. Она осталась наверху, ссылаясь на головную боль. У нее часто мигрени, и никто не удивляется. А Штейнбахи говорят, говорят, говорят, злословят, злословят, злословят. Соня с удивлением замечает, что его все терпеть не могут. Даже деликатный и мягкий дядюшка, который вообще ни о ком не говорит дурно. Это леди Гамильтон, как заноза сидит в его сердце. О, как ползет время, скорее бы ночь. В спальне, ложась полуодетая под одеяло, когда Соня гасит свечу, Маня вдруг спрашивает: «А что такое Нелидов?» «Так, ничтожество, черная сотня». «Я не об этом. Ты его видела когда-нибудь? Он красив, интересен?» «Как может такой обскурант быть интересен? Впрочем, я его не видела. Эти узы дружбы завязались зимой и без нас. Одна компания...» «С галаганами да лизогубами осчастливлены. Как же? Первое лицо в уезде. Аристократ и гордец. В родстве с губернатором». «Как это первое лицо? А Штейнбах?» «Штейнбах жид. Это мешок с деньгами. Его ненавидят и боятся. И если б не векселя, теперь после скандала с тобой ему указали бы на дверь». Маня вспыхивает и долго молчит. Какая-то тяжесть ложится ей на грудь. «Неужели Соня тоже его любит?» «О, какая ночь!» Душная, сухая, сквозь ветки тополей и лип блестят и мигают золотые очи, огромные и страстные. Какое наслаждение было ждать этой минуты, красться в одном капотике сверху, замирать на скрипучих ступеньках. Глупый барбоска залаял, не узнав ее. Как было страшно, что наткнешься на Дида, и он тебя подстрелит из ружья, приняв за злодея. Нет, какой же злодей идет бесшумно в капотике с распущенной косой? Он ее принял бы за русалку или за ведьму, убежал бы, не оглядываясь, и, трясясь от страху, рассказывал бы завтра на селе о встрече с нечистью. Опираясь грудью на плетень, она ждет. Очи пронзают мглу. Как темно под деревьями, но дорога видна далеко. Отчего его нет? Она тихонько прыгает через обвалившийся плетень у того пня, где когда-то Роза сидела с Зямой. Потом идет медленно по знакомой дороге. Сердце стучит в груди и мешает слушать. Кто-то едет. Да-да, кто-то едет. Не видно, а слышно. А вдруг чужой? Она прячется за тополем у дороги. Высокий кто-то. Он, его плечи. Как кошка, одним прыжком она кидается на дорогу из-за дерева со счастливым смехом. Горячая лошадь встает на дыбы.